Глава 6. Мы лежали и болтали с Эллом обо всем, покуривая каждый свою сигару. Он, как оказалось, отлично знал мой прошлый мир. На мой вопрос «откуда?» затянулся сигарой, выпустив мягкий плотный дым воздушным кольцом и с задумчивой улыбкой ответил. «Скажем так, мне довелось там побывать в определенном смысле, как и тебе, Версум. Очень веселый мирок, кстати. Много забавных ништяков я там нашел». Довольный, что так удачно ввернул слово из сленга моего мира, Эл снова засмеялся, но ненадолго. Быстро стал задумчивым и протянул. «Хотя тот мир порой похож на психбольницу, которую покинули врачи. Смекаешь? Что тогда в этой больнице творилось бы? Вот так я его и помню. А если серьезнее, твой мир — один из самых больших перекрестков вселенных из всех, что я знаю». Он отпил свой кофе, поставил аккуратно чашку на столик и продолжил. «Много дверей в другие палаты, друг мой. Очень много дверей». Протянул он каждое слово, переходя в конце почти на шепот, словно это был какой-то секрет, и посмотрел мне в глаза с наигранной серьезностью. Наверное, со стороны наш разговор начал походить на общение двух понимающих друг друга пациентов этой психбольницы. Но аллегория была забавна, и я понимал скрытый подтекст, потому внимательно слушал Элла. «Интересно, что в твоем мире много людей, которые или знают, или догадываются, или слышали, или просто чувствуют те двери, и что за ними? И многие даже пытаются рассказать другим. Им, конечно же, никто не верит обычно, так как врачей-то нет. Кто мог бы подтвердить?» Эл весело подмигнул мне. «Но, как и всегда, находятся те, кто слышат, запоминают, и когда приходит их время, могут использовать эту информацию. И я был одним из них». Тут Эл снова затянулся, только в этот раз дым вылетел из его уст не в виде колец, а в виде квадратной фигуры, похожей на дверь. Бесцветный такой, но вполне различимый. «Здорово он это делает, конечно. Сказываются годы, века, тренировок. Или он использует какой-то необычный здешний навык, например, как у Дворецкого, открывать радужные порталы». Я завистливо проводил взглядом дымную дверь и тоже сделал тягу своей сигары. Эл тем временем продолжал. «Впоследствии эти рассказы стали для меня меткой других миров. Они открыли мне пути в другие вселенные. Те миры были очень разные. В каждом из них была своя физика и свои законы мироздания, своя культура, свои цивилизации, свое добро и свое зло, герои и злодеи, любовь и ненависть, свои противоречия, конфликты или войны. И все это создавало невероятную и неповторимую историю, которая и привлекла меня отправиться туда в путешествие. Ощутить и пройти все на личном опыте. Мне было очень любопытно окунуться в историю нового неведомого мира. И я, как ты понимаешь, просто не мог устоять перед этим соблазном». Затем он скорчил кислую мину и добавил. «Пусть даже и есть среди нас в Искоме те, кто утверждают, что усилия по вытаскиванию моей любопытной задницы из очередной передряги в очередном сумасшедшем мире не стоят тех открытий и нового опыта, что можно получить там. Но терпят, конечно, и поделать со мной ничего не могут». Он усмехнулся и по-приятельски похлопал меня по плечу, резюмируя. «И ты тоже, как и я, друг мой, знаком со многими интересными вселенными, с которыми ты так или иначе сталкивался на твоей земле. Это одна из причин, почему тебе выпало это путешествие. Я бы даже сказал, что вся та твоя жизнь была лишь подготовкой к этой новой». Подытожил Эл, допил кофе, пыхнул сигарой и с серьезным голосом продолжил. «Я знаю, у тебя много вопросов, но у нас, увы, уже мало времени. Давай я сейчас отвечу на те, что тебе кажутся наиболее важными и срочными, а все остальные оставим на потом и обсудим после открытия Юниверсума». Он развернулся ко мне всем корпусом и замер, видимо, тут же ожидая от меня шквал этих самых вопросов. Я что-то задумался. Да, у меня действительно скопились вопросы на не одну неделю обсуждений, причем ко всем. Но первым я хочу допросить, конечно, старика-архитектора. Припомнить ему посыл. Эл прав. Среди них есть действительно важные, но большинство звучат так. Что, как, почему, как это работает и что это за... В общем, честно говоря, мне пришлось немного поднапрячься, чтобы выделить парочку, волновавших сейчас больше всего. «Почему я, Эл?» Наконец сформулировал я. «Глубоко берешь, браво!» «Кратко, лаконично и в самую цель, друг мой. Меня бы на твоем месте интересовало первым делом то же самое». Довольно заметил Эл, на мгновение задумался и в итоге немного печально ответил. Но именно на этот вопрос у меня пока что нет готового ответа, лишь догадки и предположения. Не успел я обдумать это заявление, как Эл, выпустив новую порцию дыма в виде вращающихся колец, влетающих одно в другое, продолжил. Первое. Похоже, твое путешествие началось еще до того момента, что ты считаешь своим рождением на родной тебе земле. И сейчас оно просто подошло к новому этапу. Также на это указывает заключенный тобою договор. С кем? Я не могу сказать. Пожал плечами Эл. Он или оно сейчас за пределами нашего восприятия. Сам договор — это входящие в него пункты, соблюдать которые ты обязался, подписав туда автоматом и иском. Полностью или частично — это еще вопрос. Но я думаю, что нам тоже перепадет этой радости неслабо. И этих пунктов там хватит, чтобы тебе и любому из нас испортить спокойную жизнь надолго. Заметив, как у меня вытянулось лицо от такой шикарной новости, Эл торопливо добавил. Я лично терпеть не могу никакие договоры, что режут мою свободу. Потому, брат, тут тебе реально сочувствую. Позже узнаешь детальнее, о чем я сейчас. Я хмыкнул и всем своим видом показал, что весь во внимании. Слушаю, мол, дальше. Мой новый друг, не спуская с меня действительно сочувствующего взгляда, продолжил. Второе. Ты один из немногих, или вообще первый на моей памяти сейчас, чье сознание как бы обособлено от искома. То есть ты и с нами, и сам по себе. И хотя мы и можем, пока ты не против, читать твои мысли и общаться с тобой телепатически, но доступ к сознаниям и полной информации о личностях из искома тебе закрыт. Думаю, это тоже было сделано специально, чтобы ты максимально оставался самим собой. Справедливо возмутиться по поводу одностороннего чтения мыслей, созданного ради моего же? Серьезно? Благо. Я не успел, потому что Эл, не делая никакой паузы, перешел к следующему пункту. И третье. Да, архитектор не соврал. Это твое путешествие чем-то напоминает большой эксперимент. Новый вид самореализации для тебя и нас. До сих пор мы лишь путешествовали по другим вселенным, а не создавали свои. Учились излучать и получать Лу, а не использовать его для творения новых миров и вселенных. То есть роль Творца нам еще не знакома. И вот тебе придется ее испытать. Хотя мне кажется, что кроме Творца там еще и кучу других ролей тебе перепадет. Готовься. Потому я и сказал, что ты точно не соскучишься. Я молчал, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Эл кивнул, как будто бы и не мне, а моей растерянности. Засмеялся, несколько разряжая обстановку. Подмигнул. «Куда уж без ложки дёгтя, да?» И, дождавшись моей ответной улыбки, велел. «Пали дальше!» Я длинно выдохнул и сказал. «Эл, я что-то все никак не въеду. Кто или что такое иском? Из всего, что я тут слышал, у вас там, что ли, коммунистическая партия, где все равны и все между всеми делится?» Эл усмехнулся моей шутке и принялся объяснять. «Окей, мой друг, попробую сформулировать и объяснить максимально просто». Представь, что ты хочешь прожить новую жизнь в новом или даже старом мире, где есть условия. Память обо всем, что было до этого, путешествия недоступна. Проще говоря, новая жизнь, новая личность с новой памятью и новым опытом, приобретаемым в процессе этой жизни. И, как следствие, рождение нового человека или не человека бывает по-разному. Чем больше таких жизней, тем больше таких личностей. В итоге получится немаленькая такая компашка с виду совершенно разных личностей. Но каждый из ее членов очень полезен для общего, потому что по своей сути все эти личности — это одно. Или очень большой один, изначальный, кто впервые согласился на такое путешествие. Но теперь его сознание состоит из очень многих других. Каждая такая личность в искоме очень уникальна. Сама по себе она знает и умеет только то, что выпало на ее долю, но вместе с остальными представляет собой внушительную мощь. Мы собрали огромную базу знаний и получили невероятно разный и крайне ценный жизненный опыт. В голосе Элла был неподдельный восторг. Затем он на секунду задумался и добавил. Знаешь, если кратко, то об искоме можно сказать так. Это целое, которое больше суммы своих частей. После этих слов Элл задумался о чем-то своем. Повисла небольшая пауза. Я же немного подождал, покуривая свою ароматную сигару, и решил уточнить. «Значит, вы — совокупность того, кем был я, независимо от того, когда и где?» «Фокус. Вершина пирамиды многих тебя, включая того, кто ты сейчас», — пояснил Эл. «Должно быть, это огромная беспорядочная куча!» Я кисло улыбнулся. «Что-то не мог пока разобраться, радует или пугает меня эта новость». «Отнюдь нет». Улыбнулся мне в ответ Эл. «Мы хорошо организованы. Можно быстро найти все, что нужно, и получить всю необходимую помощь или совет, когда они требуются. Это приятно. Меланхолично согласился я с Эллом. А есть другие такие же, объединения, как ИСКОМ? Конечно. И много, очень много других. Правда, не у всех такой большой опыт, как у нас. Точнее, не такой большой выбор опытов. Хихикнул Эл чему-то своему и добавил. Детали потом. Давай третий вопрос, Версум. Скоро Хеймдалл откроет для тебя портал в наблюдательный зал Арканума, и нам придется покинуть этот рай. Окей, Эл. А почему такая спешка с открытием Юниверсума? Я думал, что у меня сколько угодно времени, что я могу спокойно все узнать, во все вникнуть, и потом, не напрягаясь и особо не спеша, открыть Юниверсум. Поинтересовался я. «Да, все очень банально, друг мой», — улыбнулся мне Эл и пояснил. «У нас просто больше нет времени ждать, потому что те запасы лу, что у тебя, то есть у нас, были, почти закончились. И мы крайне сильно не хотели бы проверять, что будет, когда они совсем опустеют. При создании Юниверсума ты использовал львиную долю имевшегося лу. Затем почти все остальное, что оставалось, использовали мы, развивая и настраивая созданную тобой Вселенную и Арканум со всеми его пространствами. Сейчас лу осталось совсем немного. Мы запасли минимальный резерв и ту часть, что еще потребуется. Для ускорения времени в Юниверсуме, пока там не начнет вырабатываться лу». Закончил Эл свое объяснение, потом пару секунд подумал и решил добавить. «Времени нет еще и потому, что пока мы тут с тобой отдыхаем, Юниверсум потребляет все больше и больше энергии лу, развиваясь и увеличиваясь. И в идеальном варианте, когда там появятся гости, то Вселенная должна будет приносить больше лу, чем потребляет. Но пока она закрыта, это просто невозможно. Короче говоря, у тебя или нас просто нет выбора. Надо срочно открывать, иначе скоро мы будем на мели, и там уже поздно будет. Отсюда и небольшая спешка сейчас». «Теперь понятно», — протянул я и слегка завис, мужественно пытаясь переварить полученную информацию. Потом забил на это дело. Чтобы осознать все, нужно гораздо больше времени. И, понимая, что, похоже, очень скоро придется покинуть это замечательное и тихое место, я перестал дергать Элла вопросами. Поудобнее устроился на лежаке, устремил свой взгляд к горизонту бескрайнего моря, где все так же полыхал теплый пурпурно-красный закат невероятной красоты, и просто попытался расслабиться, докуривая уже догорающую сигару. Эл, видимо, понял меня правильно и поступил так же. Некоторое время мы просто лежали в тишине и наслаждались видом. Вскоре Эл первый докурил сигару и, когда я тоже закончил со своей, приподнялся, сел на лежак и как-то умиротворенно спросил меня. «Ну что, ты готов?» «Хеймдалл хочет открыть нам дверь в наблюдательный зал. Там нас уже ждут все те, кто захотел увидеть это событие». «В смысле все, кто захотел увидеть?» — очнулся я. «Там будет кто-то еще, кроме тех, с кем я уже знаком?» «Да, некоторые из ИСКОМа изъявили желание присутствовать при этом знаменательном для всех нас событии». Расплывчато ответил Эл и добавил. «Хорошо, что не все. А то такая толпа набежала бы». Тут прямо перед нами зажегся все так же, как и в первый раз, переливаясь всеми известными мне цветами, радужный портал Хеймдала. Из него вышел Дворецкий, поклонившись мне и Эллу. «Господин Версум, господин Элларион. Все готово для церемонии. Все собравшиеся ожидают вас в наблюдательном зале Арканума. Эта дверь ведет прямо туда». Он отступил влево от портала и там завис, как каменное изваяние, ожидая, похоже, нашей реакции и приглашая пройти на церемонию открытия. «Пойдем?» — встрепенулся Эл или Элларион, как его только что назвал Дворецкий, немного удивив меня этой новостью про полное имя моего нового друга. «Эл! А что мне там надо делать или говорить?» Начал всерьез беспокоиться я. Публичные выступления не были моей сильной стороной. Я не представлял не только того, что увижу по ту сторону портала, но и того, что мне нужно будет там делать, чтобы открыть этот Юниверсум. «Да там все элементарно. Просто, например, своим словом прикажи Вселенной пустить всех желающих воплотиться в ней. Слова на самом деле не важны, потому что твоя команда все равно воспринимается на более тонком уровне. Так что речь можешь придумать почти любую или вообще все делать в тишине. Я бы, наверное, с радостью бы так всех и обломал. Провел бы церемонию в тишине и посмотрел бы на их унылые физиономии». Эл хохотнул и подбодрил меня. «Не волнуйся, там все свои. Причем в прямом смысле». Тут он уже захохотал в голос. Не удержался от улыбки и я. И вправду смешная парадоксальная ситуация складывается. Через мгновение Эл уже подошел к порталу. Затем остановился в шаге, обернулся ко мне и спокойным голосом кинул мне еще одну фразу перед тем, как исчезнуть. «Просто будь собой, мой друг». «Похоже, другого варианта тут и нет. Спасибо за совет, Эл», — подумал я, нехотя вставая с лежака и надевая назад кроссовки. И вот уже через пару мгновений я стоял у переливающейся тонкой грани радужного моста. Пару секунд я не мог решиться, но потом я зачем-то зажмурился, еще мгновение помедлил и шагнул вперед. На той стороне радужного моста меня ждали. Ой, еще как ждали! Огромное количество совершенно незнакомых мне людей или существ, похожих на людей. Я вышел из портала спиной к прозрачной стене, где, как мне помнилось, должна была сиять и красоваться огромная спиральная галактика и лицом к внутренней части большого зала. И вот как раз эта внутренняя часть и была заполнена незнакомыми мне гостями. Они полукругом встали у портала и, наверное, десятками глаз наблюдали за моим появлением и явным остолбенением. Да, меня предупредили, но знать — это одно, а видеть — совсем другое. Гостей реально было ну очень много, причем самых разных. На несколько мгновений в зале повисла тишина, а потом я как-то автоматически выпалил. Всем привет! Я сглотнул слюну от волнения и продолжил. «Спасибо, что пришли!» Почувствовав себя дураком и выдав все, на что пока оказался способным, я вгляделся в публику. Сказать, что ее состав меня ошарашил, ничего не сказать. Я буквально не верил своим глазам, скользя по лицам одного только первого ряда. Вот лысый мужик в темно-сером балахоне с посохом, на вершине которого светился фиолетовым большой камень. Маг какой-то, что ли? Вот здоровенный старый вояка-мордоворот в форме знакомых по прошлому моему миру оттенков, весь в шрамах на лице и со странным оружием за спиной. Местный крепкий орешек? Вот миловидная девушка лет 20 с невероятными огненно-рыжими волосами и одетая в такой необычный яркий наряд, что описать его словами мне просто не хватит сил. Единственное, я подметил для себя, что подобные костюмы и стиль я уже видел. Только не в реальном мире! Казалось, что там стоит персонаж из какого-то аниме. Может, это косплей такой? Вот крепкий, широкоплечий, низкорослый гном или дварф с густой длинной бородой и большим носом, весь в блестящей металлической фэнтезийной броне, с красивыми большими наплечниками, изображающих голову дракона и какого-то другого непонятного грозного существа, и с огромным для его роста молотом, опрокинутым через правое плечо. Похоже, все-таки не косплей. Вот мужчина в роскошной светлой одежде старинного типа с небольшой золотой короной на голове. Король какой-то, что ли? Вот седой мужчина в белой парадной военной форме, скрестивший руки на груди. Справа на поясе кобура для пистолета. Сильный и спокойный взгляд, впечатляющие большие погоны непонятного мне вида и яркие фигурные шевроны, где еле-еле, но угадывались какие-то крылья и большая звезда. Судя по шеврону и стилю формы, я решил, что этот старый мужчина кто-то вроде адмирала. И, судя по всему, не морского флота. Адмирал космического флота, что ли? Или мне кажется... Вот настоящая темная эльфийка, каких я видел только в фильмах или видеоиграх. С типичными длинными и заостренными ушами, выбивавшимся из-под копны густых темных волос. Какая-нибудь Линдариэль или что-то в этом духе, не? Вот серое существо очень странного вида, похожее на какого-то инопланетянина. Это совершенно точно не человек. Удалось разобрать только огромные глаза и странный нос. Есть ли у него вообще рот? Вот парень моего возраста в простой черной монашеской робе. С капюшоном и таким же черным плащом сзади. И я бы не обратил больше на него внимания, если бы не одна маленькая деталь, чуть не ускользнувшая от моего взгляда. Очень сложно было разобрать с такого расстояния, но мне показалось, что на поясе у него висит какой-то небольшой продолговатый предмет. И самое для меня удивительное, что этот предмет мне показался знакомым. Он был похож на световой меч из «Звездных войн». «May the force be with you?» Так, обычные ли это были сигары, что дал мне покурить Эл? Или в них, кроме табака, было что-то еще? Вот еще один солдат, только в этот раз в полном боевом снаряжении, вытянувшийся по стойке смирно. Вылитая картинка из какого-нибудь sci-fi фильма про войну в далеком будущем. Странная форма, броня, шлем, куча непонятных устройств на всем снаряжении и внушительное оружие за спиной. Не энергетическая ли у него пушка случаем? Выглядит мощно. Вот небольшой низкорослый шут. «Да, я не ошибся. Там стоял и смотрел на меня худой мужчина в возрасте и в костюме шута из исторических фильмов. Шут? Вы серьезно? Или, может, он не шут, а Джокер?» «Вот очень высокий мужчина с нордическим типом лица. с абсолютно белой кожей и волосами, с яркими голубыми глазами, в странном знакомом мне откуда-то комбинезоне металлического цвета. Еще один пришелец, что ли, судя по комбинезону? Высокий и белый пришелец. Чудненько! Вот девушка азиатской внешности, одетая в нетипичную широкую одежду, чем-то напоминавшую японское кимоно, с мечом типа катаны за спиной. Девушка-самурай? А такие разве были? Вот парень моего возраста, темные длинные волосы, простой прямой взгляд, синие глаза, одет во что-то кожаное черного цвета, с темными сапогами и с повязанным черным плащом сзади. На поясе настоящий большой меч с яркой металлической рукоятью. Чем-то мне напомнил персонажа из какого-нибудь Средиземья или другого мира фэнтези. Так на кого же он больше всего похож-то? Вот стоит здоровенный мускулистый получеловек-полутигр. Под 2 метра ростом. Лицо тоже смесь человеческого и тигриного. Руки скрещены на груди. Видно, как сзади из стороны в сторону резко мечется его хвост. Одет очень странно. Сложно понять вот так с первого взгляда. Что-то среднее между военной формой и легким металлическим скафандром или каким-то защитным снаряжением, закрывающим только торс и ноги. Или лапы? До колен, а также руки. Или все-таки лапы? До локтей. И мне показалось, или он на меня как-то недобро смотрит? Я, прошу заметить, назвал только некоторых. Меня накрыла волна паники. Все время, пока я глазел на эту публику, боролся со жгучим желанием быстрее улизнуть назад, на райский пляж. Через вроде бы все еще открытый портал дворецкого. И тут я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Внезапно кто-то взял меня за руку. Ух, слава богу, это Юни! Но, надо сказать, очень вовремя. Девочка своим простым жестом вырвала меня из мысли о побеге. И я уже мог говорить. И снова привет. Улыбнулась мне она и озорно хихикнула. Привет-привет, Юни. Ответил я такой же доброй и, на удивление, беззаботной улыбкой. Девочка словно придала мне сил и уверенности. Я сразу же забыл о странных зрителях и вспомнил, что я должен сделать. Да, похоже, Юни только что спасла меня от постыдного бегства. Она не отпускала мою руку. И так вот, вместе, держась за руки, мы повернулись к зрителям спиной. И тут я увидел, что находилось теперь за прозрачными стенами наблюдательного зала. Оказалось, что сейчас зал обращен не на большую спиральную галактику, как в прошлый раз, а на странного вида огромную, ярко светящуюся по всей окружности и полностью темную внутри наблюдаемого круга сферу, висевшую впереди от нас в черной пустоте странного космоса, где не было видно ни единой звезды или галактики. Только эта странная сфера и все. Ничего другого вокруг. И сразу же бросалось в глаза еще одно. Она была опоясана таким же ярким и странным большим кольцом, которое словно выходило изнутри самой сферы и так же сильно и ярко светилось, как и ее внешние края. Похоже, что теперь только этот свет освещал наш зал. «Это вход в универсум», — послышался откуда-то сбоку знакомый голос Элла. «И пока мы видим тут нечто похожее на черную дыру, как ты ее знаешь, проход в нашу вселенную закрыт. Твоя задача — убрать замки, снести преграды и открыть универсум». Я, не отпуская Юни, слегка обернулся к Эллу. Он стоял по свободную левую руку от меня, только чуть позади. Боковым зрением я заметил и дворецкого, который, скрестив руки за спиной, возвышался, словно какой-то охранник. За Юни сзади справа, примерно так же, как за мной сзади Эл. А вот архитектора я заметил случайно. В самое последнее мгновение, когда уже почти отвернулся. Значит, он тоже здесь, но в стороне от всех. Хотя его взгляд я на себе ощущал и так. Можно было догадаться. Все необходимые приготовления Иском уже сделал. Но сам открыть эту вселенную так просто не может. Это потрепало нервы многим, особо могучим или самым умным. Эл хихикнул, подбодрив меня. «Давай, Версум, это твой выход. Покажи всем силу божественного читерства. Сделай то, что не смог целый Иском». «Окей», — согласился я с другом. «Как ты там советовал?» «Приказать Вселенной исполнить мою волю, да?» Я спрашивал, а сам прокручивал у себя в голове недавний разговор, пытаясь придумать, как бы так красиво и триумфально все это сделать. Собравшись с мыслями, не отпуская Юни и не отводя взгляда от светящейся огромной сферы, я проговорил: «Волею Бога!» И сразу услышал, уловил, почувствовал, что мой голос был многократно усилен. Он словно проникал в каждый атом в этом зале и, похоже, в пространство вовне, включая эту сферическую черную дыру, как ее назвал Эл. И я четко и ровно произнес, делая между репликами небольшие паузы: Да откроется сотворенная мной и искомом вселенная Юниверсум! Да смогут все желающие извне войти в нее и воплотить в ней, проживая там свои жизни! Да будет послан туда, что мы знаем, как извне, сигнал или отправлена весть, что новая вселенная ждет своих гостей! Твори! После слова «твори» сфера ослепительно ярко вспыхнула, еще сильнее засияла и стала пульсировать, то сжимаясь, то разжимаясь, меняя свои размеры с невероятной скоростью. Затем она резко сжалась в мельчайшую точку, словно поглотив сама себя. На мгновение в наблюдательном зале воцарилась тьма. И потом случилось что-то очень похожее на взрыв сверхновой звезды. Во все стороны бурлящей исполинской волной разлетелась и разметалась высвободившаяся энергия, устремляясь в бесконечный полет по черной бездонной пустоте вокруг. Сложно сказать, был ли это настоящий взрыв или так ушел запрошенный мной сигнал в извне, но зрелище получилось отменное. Оно напомнило мне первые минуты моего становления Творцом, когда я породил большой взрыв, не зная, сколько всего странного, необычного и интересного я встречу потом в результате этого действия. Потом все резко стихло. Повисла абсолютная тишина. Теперь на месте непроницаемой сферы зияло что-то вроде цветной дыры, словно гигантский портал повис в бесконечном черном космосе, где внутри угадывались хоть и сложно различимые, но очертания галактик и звезд. «Получилось! Юниверсум теперь открыт!» «Но что же дальше? Дверь открыта? А где же гости?» Тянулись очень долгие секунды. Я не понимал, что делать и стоит ли вообще что-то делать, но я чувствовал, что нужно еще немного подождать. И вот через еще какие-то мгновения все изменилось. Все существа в наблюдательном зале Арканума увидели и узрели. Внезапно и непонятно откуда, в черном пространстве, где теперь висел открытый портал в Юниверсум, стали появляться стремительно летящие звездочки. Их было все больше и больше. Они появлялись и зажигались из ниоткуда и сразу же бросались в сторону портала, оставляя за собой светящийся, а после медленно тускнеющий шлейф, похожий на хвост небольших комет. Те, что долетали до двери, просто исчезали из нашего поля зрения, очевидно отправившись в свое первое путешествие в нашу новую вселенную. Вскоре этих звезд стало так много, что ранее бездонно-черное пространство осветилось светом миллионов, и затем миллиардов летевших внутрь Юниверсума первых гостей. «У тебя получилось, друг мой», — тихо сказал Эл. «Юниверсум открыт». «Свершилось. Начало положено. И причина явлена». Раздался откуда-то рядом из-за спины голос архитектора. И затем, как-то печально и задумчиво, он добавил. «Справитесь ли вы только с последствиями, мистер Версум?» Но не успел я ему ответить, как меня опередила Юни. Она еще сильнее сжала мою руку и убежденно проговорила. «Мы справимся, дедушка-архитектор. Обязательно справимся. Все вместе». Конец первой сюжетной арки. Озвучено проектом Шиза в 2018 году. Книгу читали Никитос, Данцел и Лизавета. Работа со звуком The Elite. Спасибо, что слушали нас. Сайт shizaproject.com.